Глава 19. «Привет, Мелисса», — сказал Роберт. «Я на связи. Ты меня видишь?» «Чётко и ясно, детка», — ответила капитан Льюис. «Видеосвязь отличная». «Мне сказали, у меня 5 минут». «Лучше, чем ничего», — отозвалась Льюис. Паря в своей каюте, она дотронулась до переборки, чтобы остановить движение. «Приятно видеть тебя живьём». «Ага», — Роберт улыбнулся. «Я почти не замечаю задержки. Хотел бы я, чтобы ты вернулась домой». «Я тоже, детка», — вздохнул Льюис. «Не пойми меня неправильно», — быстро добавил Роберт. «Я понимаю, почему ты это делаешь. Тем не менее, с эгоистической точки зрения, я скучаю по своей жене. Эй, ты паришь в воздухе?» «Что?» — переспросил Льюис. «А, да. Сейчас корабль не вращается, нет центростремительной гравитации». «Почему?» «Потому что через несколько дней мы стыкуемся с Таян Шенем. Мы не можем вращаться во время стыковки». «Ясно», — сказал Роберт. «Ну как дела на корабле? Тебя кто-нибудь достает?» «Нет», — покачала головой Льюис. «Они хорошая команда. Мне с ними повезло». «Кстати», — сказал Роберт, «я нашел отличное пополнение нашей коллекции». «Да? И что же?» «Оригинальные, 8-канальные, величайшие хиты Аббы в оригинальной упаковке». Глаза Льюис расширились. «Серьезно? 76-го или перевыпуск?» «76-го». «Ну надо же! Отличная находка!» «Я же говорил». Напоследок, вздрогнув всем корпусом, реактивный самолет остановился у выхода. «Боги всемогущие», — сказал Венкат, массируя шею. «Это был самый долгий перелет в моей жизни». «Да», — ответил Тедди, протирая глаза. «По крайней мере, нам не надо ехать в Цзюцюань до завтра», — простонал Венкат. 14,5 часов полета — больше, чем достаточно для одного дня». «Не расслабляйся», — посоветовал Тедди. «Нам еще нужно пройти границу, и, возможно, придется заполнить кучу бумажек, потому что мы — американские госслужащие. Нормально поспать не удастся еще долго». «Черт!» Собрав вещи, они сошли с самолета вместе с другими усталыми пассажирами. В третьем терминале международного аэропорта Шоуду звенела какофония, обычная для огромных транспортных узлов. Венкат и Тедди двинулись к длинной очереди иностранцев, в то время как летевшие их рейсом пассажиры-китайцы направились к проходному пункту для граждан Китая. Венкат занял место в очереди. Тедди пристроился за ним и начал высматривать кафетерий. Его интересовал кофеин в любой форме. «Извините, господа», — раздался голос за их спинами. Обернувшись, они увидели молодого китайца в джинсах и рубашке поло. «Меня зовут Су Биньбао», — представился он на безупречном английском. «Я сотрудник Китайского национального космического управления. Я буду вашим гидом и переводчиком во время вашего пребывания в Китайской Народной Республике». «Приятно познакомиться, мистер Су», — ответил Тедди. «Я Тедди Сандерс, а это доктор Венкат Капур». «Нам нужно поспать», — тут же сообщил Венкат. «Как только мы пройдем границу, пожалуйста, отвезите нас в отель». «У меня есть предложение получше, доктор Капур», — улыбнулся Су. «Вы — официальные гости Китайской Народной Республики. Вам разрешено не проходить пограничный контроль. Я могу отвезти вас в отель прямо сейчас». «Я вас обожаю», — сказал Венкат. «Передайте Китайской Народной Республике нашу благодарность», — добавил Тедди. «Передам», — улыбнулся Су Бинь. «Хелена, любимая», — сказал Фогель жене. «Надеюсь, ты в порядке?» «Да», — ответила она. «Я в порядке, но скучаю по тебе». «Прости». «Ничего не поделаешь», — она пожала плечами. «Как наши обезьянки?» «Хорошо», — она улыбнулась. «Элиза без ума от нового мальчика в ее классе, а Виктора выбрали вратарем школьной команды». «Превосходно», — сказал Фогель. «Насколько я понимаю, ты в центре управления полетом. НАСА не могло перенаправить сигнал в Бремен?» «Могло», — ответила она. «Но было проще привезти меня в Хьюстон. Бесплатный отпуск в Соединенных Штатах. Кто я такая, чтобы отказываться?» «Молодец. А как моя мать?» «Нормально, насколько это возможно. — ответила Хелена. «Случаются хорошие дни, случаются и плохие. В последний раз она меня не узнала. В некотором смысле это счастье. Ей не нужно переживать за тебя, как переживаю я». «Ей не стало хуже?» — спросил он. «Нет, с твоего отъезда практически ничего не изменилось. Врачи уверены, что она дождется твоего возвращения». «Хорошо», — сказал он. «Я боялся, что больше не увижу ее». «Алекс, ты будешь в безопасности?» — спросила Хелена. «Насколько это возможно?» — ответил он. «Корабль в отличном состоянии, а после стыковки с Таяншенем мы получим снабжение, необходимое до конца путешествия». «Будь осторожен». «Буду, любимая», — пообещал Фогель. «Добро пожаловать в Цзюцюань», — сказал Гоу Мин. «Надеюсь, полет прошел хорошо?» Су Бинь перевел слова Гоу Мина, и Тедди занял второе по качеству место в обзорной комнате. Посмотрел через стекло на центр управления полетом Цзюцюаня. Он очень походил на хьюстонские, хотя Тедди не мог прочесть китайские надписи на больших экранах.